Глава 33. «Денис, я никуда не поеду. Час, как мы приехали ко мне, час, как я усиленно сопротивляюсь. Пьяненькая, ты не такая вредная. Ночью куда угодно можно было тебя увезти. 2 дня и вернемся. Тут ехать час. Чего ты рогом уперлась? У мелкого все хорошо. Ты с ним уже 2 раза сегодня говорила. Пристала к пацану. Он от тебя отдохнуть хочет. Или ты идешь собирать вещи, или я сам». Говорит предельно серьезно, даже строго, что ему не свойственно. Это Макар любит командовать. Стоило только немного отойти, как мысли снова топят. На фоне наших слишком частых встреч проблемы на работе даже мелочью кажутся. Хочу Макара. Очень хочу. Сжимаю ноги, а не благо под столом. Но что за дура-то такая? Сейчас идея просто заняться сексом не кажется такой уж ужасной. Мысли отвлекают от монолога Дениса настолько, что возвращаюсь только тогда, когда слышу, что речь уже идет о моем нижнем белье. «Что ты сказал?» — спрашиваю возмущенно. «Шокотерапия явно твой метод», — довольно произносит. «Иди собирайся, а то я соберу только трусики, в них и будешь ходить». «Фу, дурак!» — прикрываю ладонью глаза. С похмелья я силой воли не отличаюсь. Через 40 минут сижу на переднем сидении, спрятав глаза за солнцезащитными очками, скрестив руки на груди. «Пар из ушей скоро повалит», — смеясь произносит Денис. Когда-то он мне напомнил Егора, в котором я так сильно нуждалась в тот момент. В первое время, пока он лежал в больнице, навещала Дэна каждый день. Для всех я помогала ему, по факту продлевала свою агонию. Сейчас же мы видимся раз в полгода в его отпуска. Мыслей о схожести не осталось. Внешне они совершенно разные. Похоже, только ощущение рядом с ними – тихое, веселое спокойствие. Поняла это только сейчас, когда с Егором встретились спустя 4 года. «Как ты себя чувствуешь?» Разворачиваюсь к Денису лицом, насколько это возможно. С ним не пристегнуто и ездить нельзя. «Все хорошо, правда. Тебя вот видеть рад». Мне кажется, что-то еще хочет сказать, но молчит. Спустя минуту продолжает. Света начала тут недавно активно писать. Мое сердце сжимается. Чувствую, как ему неприятно. И знаешь, мне больше не интересно. Скептически смотрю на него. Очень хочется верить в правдивость этих слов. Я серьезно, не смотри так. Смеется искренне. Отболела. Что и надо. Я редко бываю категорична, это тот случай. Говорит, все поняла, усмехается, а все поздно. На секунду руль бросает и разводит руки в стороны. Я уже еду с длинноногой брюнеткой на море. Я его юмора не разделяю, переживаю за него, как за родного. Он, собственно, и есть один из дорогих мне людей. Давай ее заблокируем. Сильно ты Егора своего блокировала. Услышав, не могу понять его слов. «Откуда ты узнал, что он приезжал?» Спрашиваю, когда доходит. «А, он еще и приезжал?» Денис делает вид, что удивлен или правда не знал. «К чему тогда вспомнил? Обсуждали мы эту тему разве что 4 года назад. Я стрессовала из-за переезда из Питера и из-за разлуки с Завьяловым. Даже после того, как мы расстались и он женился, мы оставались родными людьми». Связь поддерживали. Переезд был скорее побегом от прошлого. Денис болел из-за расставания очень грязного со своей невестой Светланой. Так и сошлись. «Чего ты про него вспомнил?» «Он тебе звонил, ты не брала». «Сколько лет назад?» «Денис, что у тебя за память? Я вчерашний день не помню». «Вчерашний день ты не помнишь не из-за плохой памяти, а потому что перепила». Денис говорит слишком строго, явно напускное. «Тебе не стыдно? Ты сам меня спаивал!» Грожу ему пальцем и отворачиваюсь к окну. Бессовестный. Заселение проходит без эксцессов. Была бы я одна, обязательно бы нашлась ошибка в бронировании. Номер не тот, оплата не прошла. Море вариантов. У меня не бывает, чтобы с первого раза удачно. Когда мы с Юлей вместе, то просто катастрофа. Но есть и плюс, это очень весело, нам весело, со стороны дуры дурами. В голове всплывают воспоминания, стоим мы с ней в поле по колено в грязи, За нашими спинами машина, просто сделали шаг из нее. Стоим, ржем, аж задыхаемся. Наш водитель обходит машину и в ужасе на нас смотрит. Неудивительно. Думает, мы плачем, слезы-то текут. А у нас просто апогей везения настал. Поле сухое, дождя не было. «Девочки, простите, везде вроде сухо», — оглянулся он тогда. «Вины его не было, все болото прикрывала сухая трава. Смотрите, колеса не увязли», — начал оправдываться. «Ой, мы вам забыли сказать, у нас тут система полива накрылась, подтопила местами», — изрекла ценную информацию сотрудница проверяемой нами организации. «Вовремя выдала, ни дать, ни взять». «Девоньки, вы меня простите, но в машину такими нельзя. Кто бы сомневался?» «Додумалась ты тоже белые кеды надеть?» — смеялась Юлька. «Думаешь, в таком состоянии цвет имеет значение?» Помню, окинула себя взглядом и поняла. В любой одежде было бы некомфортно. Как итог, мы с Юльчонком отмывали себя и друг друга холодной водой. Обувь убита, одежда туда же. Не прошло и года совместной работы, а таких случаев миллион успело набежать. «Как тебе номер?» — приводит меня в чувство Денис, касаясь плеча. «Он один на двоих?» — не вопрос. Ответ-то и так ясен. «Соседних не было двух, спальни разные». Денис подходит к балкону, открывает настежь дверь. «Не бойся, ночью не приду, если опять не напьешься и не начнешь соблазнять», — произносит, опираясь о кресло. Смотрит в упор, как только совести хватает. «Не было такого, обманщик!» «А может, было?» — произносит, прищурившись. «Ты же не помнишь ничего, сама говорила». Стыд заливает щеки. Честное слово, за всю мою жизнь это впервые. Не помнить ничего. Короткие малоинформативные обрывки прошлого вечера. Калейдоскоп какой-то. Приставать я не могла. Нет, точно нет. Тот случай, когда я в себе не сомневаюсь, не часто бывает. Сомнений и неуверенности до краев. Качни головой, из ушей польется. Однако же приставать не могла. Дикой потребности в сексе у меня не было никогда. Может, детская травма, может, просто не особо моим оказалось занятие. После переезда с несколькими парнями ходила на свидание. Как-то раз даже до номера гостиничного добрались. Вылетела из него спустя минут 15, как пробка. Стоило только рукам парня коснуться застежки моего белья. Не девочка вовсе и не ломаюсь. Просто... мне с ними не хочется. Настолько, что отвращение не отключить. Это и было основной причиной сказать «нет» Макару. Еще и при нем опозориться. Слишком даже для меня. Остаток дня проходит здорово. Много гуляем, катаемся на канатке, едим в конце концов. Денису удается держать мое настроение в норме, но мысли то и дело возвращаются к Макару. Если бы что-то между нами случилось, он бы все равно так со мной поступил. Назвать себя карьеристкой я не могу, но если что-то делать, то нужно стараться, как минимум. И сейчас мне неприятно. Я знаю исход. В нашей системе он один. Вечером Денис собирается куда-то, я разговариваю со своими по телефону. Сын делится бурей эмоций. О том, что случилось, им знать не надо. Аня расстроится, будет переживать, сын начнет звать к ним. «Давай собирайся!» — обыденным тоном бросает Денис. «Сборами это трудно назвать. Натягиваю платье и распускаю волосы». «Куда мы идем?» — спрашиваю уже на выходе из номера. «Я в бар», — сообщает. «А тебя в ресторанчике на первом этаже ждут». Подталкивает меня в спину, когда я резко останавливаюсь.